Мужики, стоя перед полутора десятками пар военкор плюс оператор с ручной камерой, я, возможно, впервые в жизни не знал, что сказать, и развел руками. «Не переживай, Серега, нам не впервой», — успокоил меня Андрей, 30-летний загорелый усатый мужик. «Только что из Африки выдернули, так что да, не впервой». С другой стороны, негритянские войны — это совсем не то же самое, что городские бои между китайцами. «Инструктаж провести велено», — извинился я перед товарищами, которым этой ночью придется лезть под пули и взрывы. «Без инструктажа никуда», — с улыбкой кивнул Николай. «Журналистская этика — штука важная», — начал я. «Но мы, извините за прямоту, не журналисты, а орудие советской пропаганды в хорошем смысле. Освещать факты — это важно, но еще важнее формировать общественное мнение. На одного условного прошу прощения за ужасный пример. Погибшего гонконгского ребенка должно приходиться 5 детей, спасенных войсками КНР. Рекомендуется показывать радость местных. После активной фазы боев таких будет много». «Все как в Африке», — пожал плечами Андрей. «С Богом, мужики», — пожелал я им. «Мы ж коммунисты», — возмутился Николай. Хохочущие военкоры пожали мне руки и пошли грузиться в китайский военный караван, который отвезет их к Гонконгу. Срок ультиматума истек в 10 часов вечера по пекинскому времени. В этот момент я сидел с гитарой в столовой нашего посольства, развлекая наших ребят. Новых мордашек совсем мало, а с остальными мы ночевали в бомбоубежище. Такое бесследно не проходит, и связь между нами не исчезнет никогда. За всеми присмотрю. Если не испортятся, далеко пойдут. Ну а пока посольство сотрясает главный подростковый хит страны. Потому что Оля дура, просто дура, супер дура. Народ студенческого возраста, особенно девушки, больше всего любят три полоски на кедах. Дальше уже сложнее. Предпочтения частично определяются выбором профессии. Силовики уважают репертуар группы Любе, Розенбаума и прочее маскулинно-тематическое. Рабочая молодежь нынче слушает рок и эстраду. Крестьяне — народно-танцевальные песни на фольклорную тематику. Больше всего их у Зыкиной, которая недавно в очередной раз вышла замуж. «За козла!» — так охарактеризовала суженого любимой подруги баба Катя. Сидящий за столом около выхода дядя Женя посмотрел на часы и пошел узнавать новости. А вот у правой стены сидят почетные гости, закрывшие меня тогда от снайпера своими телами корейцы. Настоящие богатыри. Рост под 1,70 м. Белые рубахи скрывают мышцы, щеки — во! Лично пригласил показать, что помню и ценю. Ну и вообще интересно. Жизнь не стоит на месте, и нынче закончившие школу ребята учатся в лучшем корейском военном училище. Вырастут в больших офицеров, и, может быть, однажды поведут войска на оккупированный предателями Сеул. Что такое Гонконг? Без 5 минут архипелаг. Население 4 миллиона человек, проживающих в характерных для буйно цветущего капитализма небоскребах. Преувеличиваю, есть там и малоэтажная застройка, но в любом случае китайским солдатам придется несладко. Это, разумеется, если гонконгцы за свою экономическую модель решат сражаться. С момента объявления ультиматума с Гонконга успела свалить большая часть иностранцев и та часть китайцев, которую коммунисты не простят. Товарищ Бяо милостив, и после начала атаки предоставит морской коридор на 6 часов для тех, кто хочет свалить. После этого полная блокада. Какие-то арсеналы и какая-то армия в Гонконге есть, но хватит их на пару-другую недель активных боевых действий. Сложность в том, что воевать придется в городе. Страдает материальная часть, страдают гражданские, множатся потери. Пара хитрых гонконгских снайперов в небоскребе могут создать очень много проблем. Удачи китайским товарищам и благоразумия их врагам. Участь, уготованная Гонконгу товарищем Бяо, на мой взгляд, очень хороша и полезна. Автономный округ Гонконг станет зоной эксперимента по применению нашей экономической модели в китайских реалиях. Естественно, после того, как регион успокоится и восстановится после освобождения. Исторический процесс идет медленно, а китайцы, словно показывая свое над ним превосходство, не торопятся еще сильнее. Первые 10 лет они будут смотреть на результаты. Потом еще 10 лет аккуратно расширять зону эксперимента. И году к 90-му, дай бог, сделают так же везде. Товарищ Бяо — это не товарищ Мао. Нынешний правитель от всей широты пролетарской души, сильно влияющий на жизнь подданных инициативы в масштабах страны, вводить не будет. Что хорошо и правильно. Шоковые терапии никогда не идут на пользу. Товарищ Мао такой, увы, не один. Наши лидеры от всей души стране под дых пробить любили не меньше. Казалось бы, начни с малого, посмотри, как оно вообще работает, но нет. Глава государства у нас автоматически становится самым умным, и перемены в жизнь приводят сразу в государственном масштабе. Теперь-то это понятно не так. Дед — человек осторожный, разумный и рациональный. В собственную исключительность и одаренность не верит, не стесняется тормошить головастых людей ради консультаций и применяет сценарное планирование. Последнее — без пяти минут цивилизованный прорыв, потому что раньше план у Родины был один, без возможности переобуться в нужный момент с минимальными последствиями. Наследие Орды, полагаю. Монгольские ханы имели длинную волю — бей в одно место 200 лет, и однажды оно сломается. Можно, конечно, и так. Предки не тупоумием одну шестую часть суши под себя подмяли, но длинная воля чревата проблемами для населения, которые очень жалко. Столько горя за один век хапнули, дайте уже пожить спокойно. Когда мы спели пару песен группы «Ранетки», дядя Женя вернулся и кивнул мне. Началось. Внутренности тревожно зашевелились, душу начала грызть тревога. К черту! Ни моя война, ни мои подданные. Надо быть материалистом, Сережа. Для меня имеют ценность только китайские рабочие и крестьяне. Через них я перекачиваю прибавочную стоимость. Китаец армейский для меня бесполезен, а значит, и переживать не стоит. Нет, от таких рассуждений еще хуже. Отложив гитару, я посмотрел на ребят. Началась война за освобождение Гонконга от колонистов. «Ура!» — отозвался Слава. «Давно пора!» — поддержала его Катя. «Китайцы точно победят!» — выразил уверенность Витя. Остальные согласно покивали и начали коситься на телек. «Идет вещание?» — спросил я, выданного мне для общих консультаций посольского работника. «И идет!» — кивнул он и пошел включать китайские новости. «Такие вот ребята у нас. Героические и бесстрашные. Горит в глазах уверенность в нашем деле и любовь к родине. И этот огонь нужно сохранить любой ценой».